разрешила начать отпевание. Леон Кричет заявился в тот момент, когда рабочие осторожно спустили гроб в могилу. Отец был в сопровождении своей свиты и держал под руку ту же рыжеволосую девицу, с которой занимался сексом в ателье в день смерти Светланы. Постояв на краю могилы, он вытащил из кармана длиннополого черного пальто примятую белую розу и бросил ее на крышку гроба. «А теперь поминки», — раздался голос кого-то из его прихлебателей. «Мэтр, для нас заказан кабинет в Крылатом Льве, самом эксклюзивном ресторане Бертрана». Девица захлопала в ладоши и завопила. «Ах, Крылатый Лев, я там еще ни разу не была. А правда, что там регулярно бывают Элизабет Тейлор и Ричард Бартон? Лео, малыш, поедем-ка быстрее, а то я уже замерзла на чертовом ветру». Шумная гоп-компания удалилась, и Лиза осталась одна около могилы. Она мысленно попрощалась с мамой, и когда первые комья земли упали с лопат рабочих на темно-красную полированную крышку гроба, пошла прочь с кладбища, оставляя на нем то самое дорогое, что было у нее в жизни. Лиза не могла поверить, что в день похорон мамы отец покинет замок и отправится развлекаться. Видимо, таким образом он пытался справиться с охватившим его безмерным горем. Во всяком случае, эти слова вынес в заголовок один из глянцевых журналов. Смерть жены, казалось, совершенно не затронула Леона. Он продолжал творить в ателье, причем очень часто в обществе рыжеволосой бесстыдницы, которая ни на шаг не отходила от овдовевшего художника. Праздник следовал за праздником, вернисаж за вернисажем. О том, как отец проводит время, Лиза узнавала из светских новостей. Так прошло 8 месяцев. За день до открытия большой регаты, традиционно стартовавшей в первые дни августа, Леон вызвал к себе дочь. Дворецкий передал Лизе, что отец желает ее видеть. Она проследовала в ателье. Вошла. Окинула взглядом просторное помещение. Картины с изображением мамы давно исчезли. Они были проданы с аукционов и нашли пристанище в галереях и частных коллекциях. Их место заняли изображения Аннабеллы, той самой красноволосой ведьмочки, с которой Леон Кречет появлялся теперь в обществе. Отец в задумчивости стоял около только что законченного полотна. На нем тоже была изображена нагая Аннабелла, сидящая в бесстыдной позе на столе. Рыжие волосы, красные губы, хищные бордовые ногти. А из одежды — ожерелье из квадратных изумрудов, которое отец когда-то подарил маме в качестве знака вечной любви. «Вижу, тебе тоже нравится», — произнес самодовольно Леон Кричет, завидев дочь. «Это мой самый гениальный шедевр». «Ты же говорил», — начала Лиза и смолкла. «К чему напоминать отцу, что своей лучшей картиной он до недавнего времени считал портрет мамы на берегу Амазонки, купленный каким-то японским мультимиллионером для украшения своего офиса?» Девушка подошла к полотну. Отец прав, назвав его лучшим своим произведением. Лиза знала толк в живописи. Леон когда-то давал ей уроки, быстро, правда, прекратившиеся, и увлекалась историей искусства. Мама ушла. Ее место заняла Аннабелла, вчерашняя школьница, ставшая в одночасье фотомоделью. Лиза сжала кулаки. Ногти впились в кожу, чтобы не заплакать. Та, что была изображена на картине, находилась тут же, в ателье, Аннабелла с обнаженной грудью восседала на столе и победоносно смотрела на отца и дочь. «Малыш», — произнесла она. Это ее обращение Лиза ненавидела. Но отцу, которому под 70, явно было приятно воображать, что молодость еще не покинула его. «Скажи ей, малыш, ты ведь для этого позвал ее?» 20-летняя Аннабелла была родом из Эльзаса и говорила по-французски со смешным акцентом. Помимо отца и матери, у нее имелось огромное количество братьев и сестер, на содержание которых Кричет отпускал большие суммы. Лиза не раз задавалась вопросом о том, что же такое отец нашел в Аннабелле, и каждый раз приходила к ответу — секс. На нем и строились их отношения. Стареющий Бонвиан никак не хотел признавать, что возраст постепенно берет свое. Отец помялся, набросил на холст кусок белой ткани и, кашлянув, заговорил. «Лиза, ты уже большая девочка». «Ничего себе девочка!» — расхохоталась Аннабелла, вытягивая руку, украшенную кольцом с непомерным бриллиантом. «Ну ты и сказал, малыш». Лиза отметила, что отец нервничает. Он перешел на русский. «Я хотел, чтобы ты была первой, кто это узнает». «О чем вы там шепчетесь?» — произнесла недовольным тоном Аннабелла. Подобно пантере, соскользнула со стола и подошла к Леону. Лизе бросилась в глаза не только разница в росте. Красотка была на голову выше художника, но и в возрасте. «Ты же знаешь, что меня всегда влекло к молодым женщинам», — произнес отец, возвращаясь на французский. «Поэтому мы с Аннабеллой... мы...» «Малыш, я жду». Рука с бриллиантовым перстнем поползла по груди художника. Затем девица, вскинув голову, рыжие волосы каскадом упали на плечи, с прищуром взглянула на Лизу и объявила: «Мы поженимся». Лиза отшатнулась и спросила у отца: «Папа, скажи мне, что это шутка. Она тебя не так поняла». «Мы поженимся», — расхохоталась Аннабелла и постучала ногтем по перстню. «А это подарок малыша к нашей помолвке». Лиза подняла взгляд на девицу. «Вы плохо знаете своего малыша. Он наверняка передумает». «Не передумает», — заявила с уверенностью Аннабелла и поцеловала отца в морщинистую щеку. «Ведь так, малыш? Тебе будет без меня плохо, очень плохо». Аннабелла осклабилась, и на мгновение Лизе показалось, что в ее изумрудных глазах сверкнули дьявольские искорки. «А ты ведь не хочешь, детка, чтобы твоему милому папочке было плохо, очень плохо. И поэтому наша свадьба состоится на следующей неделе. А когда я стану мадам Кричет, мы все заживем одной большой и дружной семьей». «Ты не можешь», — прошептала Лиза, обращаясь к отцу. «Папа, прошу тебя, прошло всего 8 месяцев». «Ну и что? Угнетающие мысли плохо сказываются на творчестве моего малыша», — промурлыкала Аннабелла, надвигаясь на Лизу. «Вы... ты младше его, почти на 50 лет», — крикнула девушка в отчаянии. «Всего лишь на 47», — ответила Аннабелла, подходя к Лизе. «Запомни, детка, желание малыша для меня закон. Он сам сделал мне предложение, и я не могла отказаться. И если ты любишь папочку, то не будешь вставлять нам палки в колеса. А что касается разницы в возрасте, твоя покойная мамаша тоже была моложе малыша». Свадьба состоялась 5 дней спустя. В Бертран на открытие большой регаты прибыли сливки европейского и заокеанского общества.